Оставив таким образом маркиза на попечении своего нового союзника, Дальгетти нажал пружину, и потайная дверь немедленно распахнулась без малейшего шума, так хорошо были пригнаны и смазаны ее петли. Обратная сторона двери была снабжена весьма крепкими болтами и засовами, около которых висело несколько ключей, предназначенных, вероятно, для того, чтобы отмыкать замки на кандалах. Узкая лестница, поднимавшаяся в толще стены замка, кончалась, как и говорил маркиз, у двери его кабинета, замаскированной коврами. Подобные тайные ходы не были редкостью в старинных феодальных замках. Они давали возможность владельцу крепости, как некогда Дионисию Сиракузскому, подслушивать разговоры своих пленников или при желании, переодевшись, навещать их, как это имело место в настоящем случае, столь неудачно закончившемся для маркиза. Предварительно просунув голову в дверь, чтобы убедиться, что путь свободен, капитан вошел в кабинет, поспешно взял один из лежавших на столе бланков, перо и чернильницу, мимоходом прихватил кинжал маркиза и шелковый шнур от портьеры и снова спустился по лестнице в подземелье. Прислушавшись у дверей темницы, он различил сдавленный голос маркиза, делавшего заманчивые предложения Ранальду, в надежде получить от него разрешение поднять тревогу. «Ни за целый лес с оленями, ни за 1000 голов скота», — отвечал разбойник, «ни за все угодья, когда-либо принадлежавшие сынам Диармида, не нарушу я слово, которое дал закованному в железо». «Закованный в железо», — проговорил Дальгетти, входя, — «премного тебе благодарен, Мак-Ив. А этот благородный лорд сейчас будет связан. Но сначала мы заставим его подписать пропуск на имя майора Дугалда Дальгетти и его проводника, если он не хочет сам получить пропуск на тот свет». При тусклом свете фонаря маркиз заполнил пропуск и скрепил его своей подписью, как ему указал капитан. «А теперь, друг мой, — сказал Дальгетти, — скинь свою верхнюю одежду, то есть дай-ка сюда твой плед, Ранальд. Я хочу завернуть в него Маккалу Мора и превратить его на время в одного из сынов тумана». «Нет уж, позвольте мне завернуть вас с головой, милорд, чтобы предотвратить возможность ваших неуместных криков. Вот так. Теперь он укутан на славу. Руки прочь, или, ей-богу, я всажу вам в сердце ваш же собственный кинжал. Вы будете связаны не более и не менее, как шелковым шнуром, милорд, как подобает вашему высокому званию». Но теперь он спокойно может лежать так, пока кто-нибудь не придет освободить его. Если он приказал подать нам поздний обед, Ранальд, он же сам от этого пострадает. В котором часу, дружище, Ранальд, приходит обычно тюремщик?» «Не раньше, чем солнце склоняется к закату», — отвечал Мак-Ив. «Итак, в нашем распоряжении целых 3 часа», — заметил предусмотрительный капитан. «Теперь приступим к твоему освобождению». Прежде всего, понадобилось осмотреть цепи, которыми был прикован Ранальд. Их удалось отомкнуть одним из ключей, висевших за потайной дверью. Вероятно, их вешали здесь на тот случай, если бы маркизу вздумалось лично, без помощи тюремщика, отпустить заключенного или перевести его в другое место. Разбойник потянулся, расправил онемевшие руки и вскочил на ноги, счастливый вновь обретенной свободой. «Возьми ливрейный плащ этого благородного узника», — приказал капитан Дальгетти. «Надень его и следуй за мной». Разбойник повиновался. Они поднялись по потайной лестнице, предварительно заперев за собой дверь в подземелье, и благополучно добрались до кабинета маркиза.